Электронные книги, цифровые библиотеки. Все чаще можно увидеть человека, который сидит в общественном транспорте, уткнувшись в электронный планшет и читает. На смену книгам обыкновенным приходят электронные, а библиотеки становятся цифровыми и даже виртуальными. Из интернета сегодня можно выудить практически любую книгу. Но процесс обновления оказался не таким простым, как может показаться. Ныне большинство электронных книг имеет классическую электронную бумагу. По существу она представляет собой сверхтонкий дисплей, между покрытием и подложкой которого заключены мириады черных и белых микрочастиц, всплывающих к поверхности или тонущих в толще экрана под действием меняющегося электрического заряда. Однако это не единственная технология электронной бумаги. Скажем, появившаяся в марте 2009 года первая в мире цветная электронная книга использует другой принцип формирования изображения. Он основан на отражающих жидких кристаллах. А в декабре 2008-го группа ученых из Канады и Британии создала дисплей на базе управляемого синтетического опала, мгновенно меняющего цвет почти во всем видимом спектре. Так что поиск идеала не прекращается. Все эти разработки объединяет одно — необычные экраны работают на отраженном свете, так же, как действует и лист обычной бумаги с буквами и рисунками. Поэтому эти системы и именуют электронной бумагой. Расход энергии такими устройствами на порядке ниже классических экранов. А читаемость электронной бумаги только улучшается по мере роста внешней освещенности. Это актуально на улице, в противовес обычным светящимся дисплеям, которые при внешней засветке блекнут и довольно сильно. И вот ныне сделан следующий шаг. Электронная бумага, превосходящая предшественников по контрастности, разрешению и быстродействию, создана группой ученых под руководством профессора Джейсона Хейкенфельда из Университета Цинциннати. Авторы разработки фактически придумали новый принцип работы устройства. Каждый пиксель электронной бумаги представляет собой пустотелую герметичную гексагональную ячейку, в основе которой лежит алюминиевая пластина. Она отражает свет. А в центре ячейки — крошечные полимерные колодцы, заполненные углеродными чернилами в черно-белом варианте устройства. Сверху же конструкцию прикрывает тонкопленочный прозрачный электрод из оксида индия и олова. Напряжение, приложенное к электроду и подложке, заставляет чернила мгновенно вытечь из колодца и заполнить всю ячейку. После снятия напряжения чернила тут же собираются обратно в колодец. А поскольку резервуар занимает порядка 5% от общей видимой площади, в свернутом состоянии чернила почти не видны, ячейка кажется белой. Понятное дело, управляя состоянием всего массива ячеек с помощью выборочно приложенного напряжения, можно формировать на поле любой черно-белый текст или изображение по точкам. Для получения цветных пикселей авторы проекта решили применить светофильтры, наложенные поверх ячеек. Ширина одной точки в новом дисплее составила 100 микромикрон, а разрешение экрана — 300 точек на дюйм. Это, по словам Хейкенфельда, больше, чем у большинства моделей электронных книг, имеющихся на рынке. Но главное преимущество новинки в другом. Новая бумага отражает 55% падающего света, в то время как серийные электронные книги 35-40, из-за чего их поле кажется серым. Причем, уверяет Джейсон, новую технологию можно улучшить, подняв степень отражения света до 60%, а потом и выше. Тут подразумевается именно цветной вариант дисплея. А это уже сравнимо с обычной белой бумагой. У нее 85-процентное отражение. Второе колоссальное преимущество новинки — время переключения пикселей между черным и белым состоянием составляет всего 1 миллисекунду, что даже быстрее, чем у хороших жидкокристаллических экранов. И в десятки, а то и в сотни раз лучше, чем у традиционных электронных книг. На Западе электронные книги уже потеснили бумажные. Прежде всего это касается научной и юридической литературы. В США существуют целые вузы, где преподавание ведется по электронным учебникам. Предполагается, что подобные учебники появятся в некоторых российских школах и вузах. Но всеобщего бума не получилось. Даже такие крупные книжные издательства, как Time Warner и Random House, закрыли отделение по продаже электронных книг, посчитав их несвоевременными. Причины неудач можно, конечно, посчитать вышеизложенные недостатки дисплея. Но есть другая версия. Например, некоторые полагают, что на свете давно существуют дешевые летающие электромобили, использующие антигравитацию. Просто нефтяные магнаты прячут их от нас, чтобы и дальше взвинчивать цены на бензин. В отношении электронных книг тоже легко построить теорию заговора. Простой факт. Прототип электронной бумаги Smart Paper появился в исследовательской лаборатории Xerox Park почти 30 лет назад. Но тогда же его и положили в долгий ящик. Автору идеи Николасу Шеридану понадобилось более 20 лет, чтобы, основав собственную фирму, довести дело до реального продукта. Даже если книгоиздательская индустрия до сих пор не тормозила развитие электронной бумаги, она будет это делать в ближайшие годы. Хотя бы вот каким образом. В 2001-м в продаже появились первые одноразовые книги. Электронный роман Агаты Кристи под названием «Не осталось никого» издательства Rosetta Books можно читать лишь в течение 10 часов. Некоторые электронные учебники стираются в конце года. В общем, книгопечатники хотят, чтобы в создании масс отложилась идея одноразовости электронных носителей. Хотя на самом деле они долговечны. А кроме того, допускают неограниченное количество копирований. Кроме того, электронные носители позволяют автору через интернет обратиться непосредственно к читателю, минуя книгоиздателей. Именно так, например, поступил всем известный писатель-фантаст Стивен Кинг. В 00-м году он начал публиковать на своем сайте свой роман «Росток», призывая читателей платить по $1 за каждую скачанную главу. Несмотря на то, что, по мнению писателя, эксперимент окончился неудачно, после публикации 5-й главы только половина читателей продолжала платить, Кинг на самом деле получил около $500 000 чистой прибыли. Далеко не каждая книга в обычном издании приносит такой гонорар. Тем не менее, одна серьезная проблема превращения всех книг в электронные все же есть. Долгое время книги печатались на бумаге, писались на пергаменте. И на деле оказалось не так-то просто превратить содержимое ветхого фолианта, впитавшего запахи веков, в микрочип красивой флешки, переписать книгу на диск. Трудности начинаются уже со сканирования. Нынешние технологии оцифровки книг можно сравнить с печатным станком Гутенберга. Медленный и очень трудоемкий процесс. В мире сегодня около 600 тысяч библиотек, в которых хранится более 20 миллиардов экземпляров книг. А ведь есть еще и периодика. Не менее 10 миллиардов экземпляров. К счастью, современные книги, журналы и газеты уже набраны на компьютерах. Они имеют электронные копии. Но как быть с миллиардами старых? Современные темпы оцифровки невысоки. Например, за 8 лет работы программы поиска книг Google Book Search удалось создать электронную библиотеку из 10 миллионов книг. Причем часто коммерческие компании больше заинтересованы в электронном издании разрекламированных новинок и не хотят тратиться на классику. Значит, нужна новая уникальная техника. И она создается. Прототип ультрабыстрого сканера, способный оцифровать книгу за минуту, намерены создать в течение 2 лет сотрудники Токийского университета. Причем камера, которая делает до 500 фотографий в секунду, что позволяет оцифровывать 170 страниц за минуту, уже имеется. Созданы и инфракрасные датчики, которые работают в 3 измерениях и корректируют искажения, вызванные изгибом переворачиваемых страниц. В настоящее время японские инженеры заняты разработкой надежного робота, который мог бы быстро переворачивать страницы, не повреждая их. Пока это приходится делать вручную. И это еще не все. С помощью качественной цифровой камеры довольно просто получить оригинал страницы любого фолианта. Однако в большинстве случаев он воспринимается компьютером как своего рода картинка. Чтобы работать с текстом, анализировать, выделять фрагменты, редактировать и так далее, необходимо перевести картинки в текстовый формат. И здесь начинаются главные проблемы. Старые книги изобилуют декоративными элементами, щедро украшены вязью, стилизованными буквицами. Устаревшие шрифты, которые использовались печатниками 2 столетия назад, давно не применяются в современной полиграфии, а некоторые символы вообще исчезли из современных алфавитов. Потому стандартные распознавалки с такими текстами не работают. Кроме того, со временем бумага желтеет, темнеет, текст выцветает так, что местами становится почти неразличим. Вот почему в последние годы в мире реализуются специальные проекты оцифровки старинных книг. Один из самых масштабных, МЕТА, был задуман и осуществлен странами Европейского Союза. Причем его главная идея такова — надо не раскидывать деньги между библиотеками для покупки сканирующей техники, а финансировать прежде всего разработку системы компьютерных программ для распознавания любых европейских текстов, напечатанных в XVI-XIX веках. Главным инструментом стало программное обеспечение оптического распознавания, разработанное одной российской компанией. На этом, кстати, участие России в данном масштабном проекте завершилось, потому что ориентирован проект был на тексты, напечатанные с помощью популярных в тот период шрифтов «Фрактур», «Швабахер», а также другой ломаной готики. Чтобы качественно распознавать любые тексты, не только старые, компьютеру мало уметь узнавать символы алфавита. Нужно обладать знаниями о морфологии языка, структуре слов, рассказывает генеральный директор компании Григорий Липич. Это необходимо и для исправления опечаток, встречающихся в текстах, и для уточнения архаичных выражений. А для этого все-таки нужны исследования по морфологии старинных языков. Так у разработчиков появились партнеры. Российские лингвисты из новосибирской компании, которые создали специальные языковые модели для распознавания старых европейских языков. Они проанализировали 10 словарей и более 100 книг, изданных в период с 1750 по 1930 год, и загрузили в систему распознавания 159 новых грамматических моделей, не использующихся в современных европейских языках. В итоге на странице текста из 1856 символов средневековой печатной готики оказались нераспознаны всего 4. Иными словами, вероятность распознавания достигает 99,8%. Понятно, что за качество приходится платить. По оценкам Григория Липича, обработка 25 тысяч страниц стоит около 75 тысяч рублей. По мировым меркам вполне приемлемо. Тем более, что программа способна помочь также экспертам, криминалистам, краеведам.